Глава 44. Не могу поверить в то, что слышу. Столько времени я потратила на то, чтобы навести порядок в этом доме. Искала, сопоставляла, ругалась с рабочими, моталась по городу в поисках нужной вещи. И все для того, чтобы ему угодить. Но ему это не нужно. Он захотел перебраться в дом к Новому году, и я сделала невозможное. Ему хотелось иллюзии идеальной семьи. А я делала все возможное, чтобы семья эта была идеальной на самом деле. Никогда не перечила ему, всегда только исполняла его желания. А ему, оказывается, все равно. Главное – это кресло в городском совете, а не уют в доме. Какой же он холодный, расчетливый гад. Не могу даже смотреть на него. Отворачиваюсь и подхожу к окну. Там, за прозрачным стеклом, в свете уличных фонарей и новогодней иллюминации, падает снег. Не просто снежок, а лопатой большими хлопьями. Он ложится на ветке кустарника и на дорожку рядом с домом, закрывая его белым покрывалом. Это похоже на сказку, но настроение мое отнюдь не радостное. Все, что я думала о себе и о любимом мужчине, оказалось ложью, сказкой, которую я сама себе придумала. Я всегда боялась, что однажды стану ему не нужна, а он с самого первого дня знал, что отпустит меня и просто определил цену моего присутствия в его жизни. Зачем я поверила в то, что моя сказка может стать явью? Пусть это наивно, но я верила в лучшее, верила в нас. А нас никогда не существовало. Какая же я дура! Глаза наполнились слезами. Захотелось вдохнуть полной грудью, но одновременно мне не хотелось показывать мужу своих эмоций. Раньше я не стеснялась того, что он может обо мне подумать. А сейчас просто не могу дать ему еще один козырь. Последние дни я постоянно ощущаю себя девочкой для битья. Такой, на которой можно ездить. Да так, что за это ничего не будет в ответ. А я хочу, чтобы было. Хочу, чтобы хоть раз он получил по заслугам. Украдкой смахиваю предательские слезинки, тихо выдыхаю. «Выходит, ты все решил?» — спрашиваю, резко разворачиваясь к мужчине. «Молодец! Горжусь своим гениальным мужем!» Руслан, кажется, заподозрил неладное. Он сделал шаг вперед, но замер, споткнувшись о мой взгляд. «Только меня ты спросить забыл!» Мой голос осип, горло дерет. Мужчина подошел ближе, глядя на меня сверху вниз и засунув руки в карманы. «Чего ты хочешь?» – спрашивает он. Его голос, ставший уже родным, запах такой приятный, вкусный, невероятно сексуальный. Сильные руки, выглядывающие из-под закатанных рукавов рубашки. Красивый разворот плеч и невозможно красивое волевое лицо. Как же сильно я люблю этого мужчину! Как трудно противостоять ему, делать вид, что мне все равно. Я стою дороже, заявляю, собрав кулак всю волю, которая во мне осталась. Руслан смотрит на меня арктическим холодом. «Хорошо», — говорит он холодно. «Сколько?» Я понятия не имею. Никогда раньше не вела подобных разговоров. Боже, мы же не на базаре. Да кто может всерьез обсуждать такие вопросы, еще и цену им назначать? Только чудовище без сердца. Именно такое, как то, которое сейчас смотрит на меня красивыми серыми глазами. Разве я могу стать такой, как он? Мозг лихорадочно соображает. Я не планировала этот разговор. Тем более у меня не было в мыслях набивать себе цену. Что потребовать у него? Денег? Сколько? Мне совсем не это нужно от мужчины. В том и проблема. Единственное, что мне нужно, он не может мне дать. Я хочу часть дома, озвучиваю нагло. Брови Руслана удивленно поползли вверх. Этого дома? Он нервно сглотнул. Да. Киваю для убедительности. Сама не верю, что сказала это. Исключено. Отрезает мужчина жестко. Можешь выбрать любой другой. Я куплю. Да не нужен мне этот дом без тебя. Захотелось треснуть мужчину чем-то тяжелым, только бы до него дошло. Но не дойдет же. Мне нужен именно этот. Продолжаю настаивать. Кто эта женщина? Неужели это я? Нет. Та Настя, которую я знала раньше, никогда бы не позволила себе вести себя так дерзко и мерзко. Я же знаю, как ему дорог этот особняк. Не меньше, чем его прадеду, дневник которого я случайно отыскала. Нельзя трогать фамильное имущество. Это подло. Но не более подло, чем подкладывать меня в постель к незнакомому мужчине. «Дом ты не получишь, даже не старайся», — говорит мужчина, сверкнув глазами. «Выберешь что-то другое». Его лицо напряжено, на скулах играют желваки. Если бы не знала наверняка, что Руслан не способен испытывать эмоции, подумала бы, что мужчина злится. Нет, он на грани. «А если я не хочу другое?» Бросаю ему вызов. «Тогда мои адвокаты оставят тебя с пустыми карманами», почти спокойно заявляет Руслан. «Может он выбросить меня из дома с пустыми руками?» «Уверена, что легко может. Да мне и не нужно его добра. И денег его тоже не нужно. Все, что мне нужно, это он сам. Как же объяснить ему это? Как заставить чувствовать? Нет, это нереальная задача. Мы подписали контракт. Ты не сможешь лишить меня всего». Вспоминаю как раз вовремя. Это удивительно, но мозг в стрессовой ситуации работает как бортовой компьютер. Указывает верное направление, точнее самых верных приборов. Губы мужчины тронула чуть заметная улыбка. «А ты этот контракт читала?» — хмыкает он. «По документу в твои обязанности входит регулярно сексуально удовлетворять мужа. Иначе ты не получаешь ничего». Моя челюсть рухнула вниз. «Кем нужно быть, чтобы прописать такое в брачный контракт? Монстр! Снеговик!» И тот будет человечнее. Поверить не могу, что все это происходит наяву. Я наивная идиотка. Если хоть на мгновение могла вообразить, что смогу обставить этого мужчину его же оружием. Руслан пусть и получил должность благодаря членству в клубе, все же далеко не дурак. Это я полная дура. Как же больно от того, что теперь все его знания и властность направлены против меня. Совсем не этого я хотела. И точно не для этого затеяла весь этот разговор. Зачем? Мой голос паник, и слова едва можно разобрать. Слезы текут по щекам, и я уже не пытаюсь их скрыть. Зачем ты женился на мне? Почему не выбрал другую? Пропасть между нами становится все больше с каждой секунды. Даже в самом страшном сне я не могла бы вообразить весь этот кошмар. Еще мгновение, и Руслан переступит через меня, даже не взглянув. Уже это сделал. Разыграл красивую сказку, заставил поверить в любовь. Нет, я сама во всем виновата. Мне так хотелось верить в то, что все возможно. Я мечтала о любви, часто по ночам просыпалась от мысли, что все происходящее со мной не может быть наяву. Это было похоже на сон, на сказку. И однажды должно было разбиться реальность. «Ненавижу тебя!» Шепчу чуть слышно, по щеке скатилась слеза. «Почему я?» Руслан склоняет голову, упираясь носом мне в шею. Жадно вдыхает запах волос, щекочет дыханием кожу. «Потому что я люблю тебя. Прости,